Два воина, два портрета, глаза в глаза. На картине «Совет Филях» этот довольно молодой генерал стоит, прислонившись к печи, и записывает слова участников совещания. Паисий Кайсаров представляется неизменным спутником Кутузова, его тенью. Отчасти таковым он и был во время Отечественной войны. Но не только. Кайсаров был и героем многих сражений, и партизанским командиром. Наследник древнего дворянского рода был с рождения записан в гвардию. Но военная карьера не слишком заладилась. В начале 1805 года Кайсаров оставил службу и перешел в министерство коммерции. Но вскоре молодого человека позвал к себе сам Кутузов. С ним и были связаны все главные достижения Кайсарова. При Аустерлице Кайсаров был тяжело контужен, долго лечился, но за проявленное мужество был переведен в лейб-гвардии Семеновский полк в чине поручика. Вместе с Кутузовым Кайсаров отправился и на войну с Турцией. Он руководил канцелярией Кутузова, прошел Браилов и Рущук, а в начале 12-го года состоял при Кутузове во время подписания Бухарестского мира. Турецкая миссия завершилась, предстояла война с Наполеоном. Кутузова назначили руководить Санкт-Петербургским ополчением, затем главнокомандующим, и Кайсаров неизменно был при его персоне и во время Бородинского сражения, и на совете в Филях. Причем Кайсаров обладал правом голоса, когда решалась судьба Москвы. Но затем его штабная жизнь закончилась. Кайсаров попросился на самое острие армии. Его перевели в авангард начальником передового корпуса под командой атамана Платова. И здесь Кайсаров не оплошал. Его партизан отряды ежедневно доставляли в армию пленных, уничтожали обозы с провиантом, делая и без того нелегкое отступление французов просто невыносимым. Именно в этот момент Кайсарова стали считать одним из героев войны. И мчит грозу ударов сквозь дым и огонь по грудам тел в среду врагов Кайсаров. При Березине Кайсаров был ранен пикой, но довольно скоро вернулся в строй и прошел весь заграничный поход. Он был начальником то одного отдельного отряда, то другого, а после того, как атамана Платова вызвали состоять при особе императора, возглавил летучий отдельный казачий корпус. Именно от Кайсарова и его разведчиков стало известно, что Наполеон движется к Арси-сюр-Об. Именно Кайсаров взял штурмом Милен и отрезал Бонапарта от Парижа. После войны с Наполеоном Кайсаров командовал пехотными корпусами. После смерти Александра стал сенатором, но вскоре был вызван на новую войну с мятежной Польшей. Он подавлял восстание на юге царства Польского и заставил противника капитулировать. Служил он в армии до 42-го года, затем вышел в отставку по болезни и через 2 года скончался. Два воина, два портрета, глаза в глаза. Его имя известно не так хорошо, как имена других наполеоновских генералов, хотя Мишель Клапарет провел не меньше кампаний, чем остальные, а то и больше. И среди этих кампаний нашлось место и самым экзотическим. Начало его военной карьеры было стандартным, как и все его сверстники, ставшие потом военачальниками. Клапарет записался волонтером в 1792 году, воевал в Альпах, затем прошел итальянскую кампанию с Наполеоном. К 1800 году он уже командовал батальоном, а чуть позже стал генерал-адъютантом. Клапареда считали одним из самых блестящих военачальников. Он предвидел события за несколько ходов. Его тактика была гибкой и необычной. В том же 1800 году Клапареда послали на Сан-Доминго, где он успешно отбивает у испанцев вторую половину острова. Операция вышла не из легких. На острове свирепствует желтая лихорадка. Сам генерал чудом держится на ногах, что, впрочем, не мешает ему отражать со своими солдатами атаки повстанцев. Он возвращается во Францию, но лишь для того, чтобы снова отправиться за море. На этот раз отбивать у англичан Доминику. Дальше, в прямом смысле, с корабля на бал. Клапарет высаживается во Франции, отправляется в Булонский лагерь, пересекает вместе с армией всю Европу и сражается при Ульме и Аустерлице. При Аустерлице полк под командованием Клапареда отбивает несколько атак Багратиона и удерживает за собой ключевую высоту. Но никаких наград от императора Клапарет так и не дождался. При Йене он снова удерживал высоту все с тем же 17-м полком легкой пехоты. При Полту чудом избежал гибели. Ядро попало в его адъютанта. Еще одна кампания «Австрийская война» 1809 года также дает Клапареду возможность отличиться. Его 7-тысячная дивизия всего с 4 пушками в течение 3 часов противостояла 30-тысячной армии неприятеля под Эберсбергом. И опять Клапареда называют героем, пишут о нем в газетах, но награды и любовь императора обходят генерала стороной. Но к 1812 году Клапареда вызывают из Испании, где он был в течение нескольких месяцев отрезан отрезан от основной армии в Париж. Генералу поручают командовать польским корпусом, который подчинялся не Понятовскому, а был прикреплен к гвардии. Во время похода в Россию его репутация крепко пострадала. Сослуживцы, в основном поляки, отзывались о нем как о надменном и не самом отважном командире. Они жаловались, что почти не видели своего генерала во время отступления. А между тем Клапарет прошел со своим корпусом до самой Березины, несмотря на болезнь, и был ранен перед переправой. В декабре перед переходом через Неман он попросил себе отпуск по болезни. Затем вернулся в армию, сражался под Дрезденом, но после этого покинул военную службу навсегда. Бурбоны его приняли хорошо, и через несколько лет после падения Наполеона Клапарет стал комендантом Парижа. Два воина, два портрета, глаза в глаза.